мышечные ткани. Все двигательные акты, связанные с перемещением организма в пространстве, а также двигательные процессы, совершаемые внутри организма, например, перемещение крови по сосудам, передвижение пищи по кишечному тракту, связаны с деятельностью специфической мышечной ткани. Главная особенность этой ткани состоит в наличии в ней сократимых структур, сократительного аппарата, благодаря которому она обладает свойством сокращаться. Сократительный аппарат мышечных тканей представлен миофибрилами. Различают три основных вида мышечных тканей – гладкую, поперечно-полосатую, скелетную и поперечно-полосатую сердечную. Гладкая мышечная ткань находится в стенках большинства полых внутренних органов, в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и в сосудистой оболочке глазного яблока. Конец 30-й страницы. Она состоит из гладкомышечных клеток. Эти клетки имеют обычно веретенообразную форму и плотно прилежат друг к другу. Каждая клетка состоит из ядра эллипсовидной формы и цитоплазмы, саркоплазмы, с клеточной оболочкой, сарколеммой. Цитоплазма гладкомышечной клетки, помимо органоидов, присущих клеткам всех тканей, митохондрии, клеточный центр, сетчатый аппарат и других, содержит характерные только для мышечной ткани специфические структуры, составляющие ее сократительный аппарат. Этот аппарат в гладкой мышечной клетке представлен довольно толстыми миофибрилами, которые обычно располагаются в периферических отделах цитоплазмы и ориентированы вдоль оси клетки. Каждая миофибрила представляет собой пучок тонких нитей, обнаруживаемых только с помощью электронного микроскопа. С функциональной стороны гладкая мышечная ткань характеризуется медленностью сокращения и свойством длительно находиться в состоянии сокращения, затрачивая при этом сравнительно мало энергии. Гладкая мышечная ткань иннервируется вегетативной автономной нервной системой и сокращается непроизвольно. Конец 31 страницы. Для гладкой мышечной ткани характерно наличие опорного аппарата, состоящего из тонких коллагеновых и эластических волокон, образующих упругий каркас вокруг гладкомышечных клеток и связывающих группы клеток в единые комплексы. Особенно хорошо развиты эластические волокна, придающие упругость стенкам различных органов, например, стенкам артерий. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань составляет основу скелетных мышц и мышц части внутренних органов – язык, мягкое небо, глотка, пищевод, гортань. Она построена из поперечно-полосатых мышечных волокон сравнительно сложного строения. Каждое поперечно-полосатое мышечное волокно имеет форму удлиненного цилиндра с закругленными или заостренными концами. Длина мышечных волокон в разных мышцах у человека варьирует в пределах от нескольких миллиметров до 10 сантиметров и более, а диаметр от 12 до 70 мкм. Поперечно-полосатое мышечное волокно снаружи покрыта оболочкой, сарколеммой, и состоит из большого количества ядер, от нескольких десятков до сотен, и цитоплазмы, саркоплазмы. Структуры, подобные мышечному волокну, в которых содержится большое количество ядер, называются стимпластом. В цитоплазме, помимо обычных органоидов, содержится и сократительный аппарат, представленный поперечно-полосатыми миофибрилами. Эти миофибрилы располагаются пучками, идущими от одного конца мышечного волокна до другого, параллельно его продольной оси. По своей объемной форме миофибрилы представляют цилиндры или многогранные призмы. помощью электронного микроскопа установлено, что каждая миофибрилла, ее диаметр около 1 мкм, состоит из множества нитей, названных миофиламентами и представляющих удлиненные молекулы мышечных белков. Конец 32 страницы. Различают тонкие и толстые миофиламенты, нити. В миофибрилах чередуются участки, диски с разными физико-химическими свойствами. Одни участки обладают двойным лучепреломлением, выглядят под микроскопом темными и называются дисками А. Другие участки лишены эффекта двулучепреломления, они светлые и обозначаются как диски И. В середине диска А имеется светлая линия, линия N, а в середине диска И темная линия, линия T. Наличие закономерно чередующихся темных и светлых дисков в поперечно-полосатых миофибрилах обусловливает поперечную исчерченность этого вида мышечной ткани. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань сокращается произвольно. Для скелетных мышц характерны, как правило, так называемые титанические сокращения, то есть быстрые сокращения с большой тратой энергии. Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань по своему строению отличается от поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани и сокращается непроизвольно. Конец 33 страницы.